10 самых знаменитых жителей Иерусалима. Аль-Мукаддаси, Шамсуддин. Годы жизни 946-947 год после тысячного. Знаменитый средневековый арабский географ, автор трактата «Лучшее разделение для познания климатов», содержащего помимо географических много ценных исторических сведений. Блюм, Людвиг. Годы жизни 1891-1974. Выдающийся живописец, прозванный художником Иерусалима вследствие преобладания в творчестве иерусалимской тематики. Ирод I Великий. Годы жизни. Около 74 года до н.э., 4 год до н.э. Царь Иудеи, основатель идумейской династии Иродиадов, реконструктор второго храма и в то же время злой гений иудейской нации, имя которого стало нарицательным для обозначения злого и жестокого человека. Авадия, Йосеф. Годы жизни 1920-2013. Выдающийся талмудист, один из наиболее влиятельных сефардских религиозных авторитетов всех времен, основатель религиозной политической партии ШАС, главный сефардский раввин Израиля с 1973 по 1983 год. Также известен как Маран, наш учитель, и Гадоль Исраэль, великий из Израиля. Оз, Амос, Клаузнер Амос. Годы жизни 1939-2018. Выдающийся писатель и журналист, автор романа «Мой Михаэль», включенного Международной ассоциацией издателей в список 100 лучших романов 20 века, один из основателей и лидеров движения «Шалом Акшав» «Мир сейчас». Прохор, 1 век, апостол от 70, спутник апостола Петра и епископ Никомедии. Рабин, Ицхак. Годы жизни 1922-1995. Израильский политический, государственный и военный деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1994 года. Секст Юлий Африкан. Годы жизни около 160 года, около 240 года. Один из первых христианских историков, автор пятитомной хронографии на греческом языке, охватывавший историю мира от его сотворения до 221 года нашей эры. Соломон, 10 век до нашей эры, третий еврейский царь, правитель Объединенного Израильского царства в период его наивысшего расцвета, строитель Иерусалимского храма. Флавий, Иосиф, Йосеф бен Матитьягу, годы жизни около 37 года, около 100 года. Древнееврейский военачальник и историк, автор исторических трактатов «Иудейская война» и «Иудейские древности».